Весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущенный. Савве, гляди-ка, что же это такое? Растерянно бормотал Филипп Петрович. Полная революция? Да нет, Филипп Петрович, еще не полная, из-за плеча сказал ему Терешин. Но похоже, что дело близко уже подходит к ней. Над берегом рвались ввысь, наполняющие душу огнем, мускулы сталью в слова революционных песен. Вера пела, казалось ей громче всех, не отводила глаз от надписи на утесе, лицо ее светило с особенной радостью. Появились еще флаги, все гуще и плотнее становилась толпа, звонче прорезали воздух выкрики «Свобода! 1 мая! Долой самодержавие!» Полицейские стояли истуканами там, где их зажала толпа, и никого не трогали. На этом берегу их было слишком мало, чтобы ввязаться в драку с рабочими. А паромщик Финоген остановил карбас посередине реки. Прискакавшие с Вознесенки казаки на широкой галечной отмели бесились, площадно ругались, грозили нагайками Финогену, но сделать ничего не могли. Глава 31. Слово «свобода» осталось на утесе. В хорошую погоду, когда солнце переваливало на вторую половину дня и становилось против скалы, упираясь в нее прямыми лучами, белые буквы загорались призывно и гордо. Люди собирались на берегу Уды и подолгу смотрели на это манящее слово. Потом шли по своим делам, шагая как-то особенно твердо. Баранов кипел яростью, он собирал полицейских во главе с полицмейстером Суховым, стучал кулаком и, перегнувшись через стол, пускал крепкую соленую фразу. «А, господа, вот такие штуки скоро на лбу писать начнут. В моем городе дойти уже до такого нахальства красками на камне. Введу всех позор. Кто? Я спрашиваю, кто просмотрел?» Кого-то из нижних чинов все же сделали виноватым, и он был с треском изгнан из полиции. Но это Баранова не успокоило. «Смыть, соскрести, закрасить эту мерзость. Докуда еще будет она красоваться? Ищите смельчака!» И потрясал 100-рублевой бумажкой. «Вот награда! Собрать все лестницы, веревки, завести пожарную машину, надпись убрать!» Лестницы оказывались совсем ни к чему. На веревках некоторые пробовали спускаться, но, повисев над пропастью несколько минут, в ужасе требовали, чтобы их скорее подняли наверх. Издали сделать было нельзя ничего. Людей относило от скалы, а прыгнуть на кромку уступа отчаянных голов не находилось. Кружным путем, прорубив сосновой чаще дорогу, завезли на утес пожарную машину и несколько бочек воды. Напялив на голову желтую, как самовар, латунную каску, сам начальник дружины сел с бронспойтом в люльку. Заработала машина, ударила в камень тугая струя воды. Но краска уже засохла прочно, и бравые пожарники, израсходовав всю воду, только отлично вымыли скалу, а надпись после этого засветилась еще ярче. Уничтожением крамольного слова занимался со своей полусотней казачий Исаул Ашаров. Но сделать так же ничего не мог. Киреев скептически кривил губы. «Надо выписывать так называемого альпиниста или акробата из цирка. А пока, Роман Захарыч, — заявил он Баранову, — придется вам, так сказать, зачислить эту надпись в городское имущество. Возимся с ней, только больше внимания к ней привлекаем». И постепенно все отступились. А для рабочих этот утес стал как бы знаменем революции. Где бы теперь ни собирались сходки или массовки, ораторы в своих речах непременно упоминали о надписи на скале